справляться со штурвалом. Сэр Ричард находился в городе, когда Джекобс с легкой усмешкой в глазах сообщил мне эту неприятную новость. Я ничего не сказал в ответ, но чем больше размышлял над случившимся, тем сильнее во мне крепла уверенность в том, что все кем-то специально подстроено. Кстати, многие дезертиры надеялись получить на днях дополнительную плату, а отказываться от денег вовсе не входит в обычаи моряков. Если сговор между Симпкинсом и Картером в результате нашей небольшой стычки с последним провалился, то Саймон мог попытаться решить дело иным путем. Капитан Джекобс наверняка был его человеком, да и команда, очевидно, тоже находилась на его жаловании. Почему бы, скажем, деловому партнеру не направить капитану гонца из Лондона с приказом, который одновременно отбросил бы нас назад, а ему позволил вырваться вперед? Больше всего подозрений у меня вызывало безразличие Джекобса. Он казался скорее удивленным и растерянным, чем встревоженным и озабоченным. К тому же он проявил абсолютную неспособность или нежелание восполнить урон, понесенный таким образом командой «Золотой надежды». Я провел в порту небольшое расследование и сделал весьма любопытное открытие. В Саутгемптон с полуночным приливом отплыла каботажная шхуна, снявшись с якоря раньше запланированного срока и взяв на борт лишь половину груза гашеной извести, большая часть которой осталась на складе. Шхуна входила в число нескольких судов, зафрахтованных компанией «Харрис» и «Харрис». «Харрис» — довольно распространенное имя в Лондоне, и члены этого семейства или клана являются английскими евреями, живущими уже в течение многих поколений на берегах Туманного Альбиона. Мне это показалось чересчур подозрительным, и я так и доложил сэру Ричарду, хоть и предвидел в ответ лишь насмешки с его стороны. К моему удивлению, он изменил свое отношение к происходящему. «Видите ли, Пенрит, — сказал он, — вам могло показаться, будто я глух к тем доводам, которые вы считаете убедительными, но они не прошли без внимания. До сих пор я действовал по политическим соображениям. Саймон Левисон руководит моими делами. К тому же у него большие связи. Он помог нам собрать необходимые средства для экспедиции, к цели которой он действительно проявлял повышенный интерес. Но я сумел, как мне кажется, сохранить ее от него в тайне. Вообще, я доверяю ему лишь в определенных пределах. Однако, если мы решили отправиться в плавание, нам нужны были деньги. В конце концов, мы достигли желаемого. У нас есть хорошее судно, вы сами это подтверждаете, а я получил возможность расплатиться с кредиторами. «Не сомневаюсь все же, что Саймону многое известно о наших намерениях», — возразил я. «Да пусть он теперь хоть повесится, этот Левисон», — пожал плечами сэр Ричард. «Впрочем, я и сейчас относился бы с осторожностью к обвинениям в его адрес, поскольку у нас нет прямых доказательств. Джекобс — опытный моряк. Это явствует из его послужного списка. И пока что мы им командуем, а не наоборот. Плохо, что отплытие задерживается, но мы просто обязаны преодолеть все трудности и первыми достичь острова». Я допросил Фентона, и я не сомневаюсь, что он ничего не сказал Симпкинсу. Письмо Пайка не содержало ничего конкретного. Карта и координаты у нас. Так что нашим противникам, если таковые существуют, остается довольствоваться лишь общими представлениями о местонахождении острова. «Но зачем тогда Симпкинс нанимал матросов?» — не унимался я. «И откуда у него такие деньги?» Пайк дружил с Симпкинсом еще до нашего знакомства. Возможно, он в пьяном виде выболтал ему больше, чем помнит, хотя он и клянется, что никому ничего не говорил. Но точные координаты хранились у Фентона, а тот не имел ничего общего с Симпкинсом. «Я не слишком бы полагался на клятву этих негодяев», — возразил я. «Но как бы там ни было, Мы должны постараться поскорее выйти в море.